Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». О тайнах продолжаем разговор сегодня. О великих тайнах искусства и о тайне, скрытой где-то в глубине полотен Маурица Корнелиса Эшера, великого художника, графика из Нидерландов. Разговор о нем мы начали в предыдущей нашей программе. И если кто-то из вас хочет участвовать в этом разговоре, то сегодня слова благодарности или вопросы о Маурице Корнелисе Эшере можно задать по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон. Сегодня у нас на автоответчике раздался не очень, честно говоря, приличный звонок, поэтому я не могу воспроизвести его в эфире, но суть звонка была очень простой. Какое-то неудачное время вы, Александр Геннадьевич, выбрали для разговоров об искусстве. Сейчас надо разговаривать о чем-то совершенно другом. Ну, например, о событиях на Украине. Я вдруг, слушая этот звонок, подумал, что в действительности, вот если бы люди внимательно смотрели на полотна своих любимых художников и задумывались об их смысле, то событий такого рода, событий раздора и распада случиться бы не могло. А вот из-за того, что мы не чувствуем, не понимаем и не задумываемся о таких художниках, как Эшер, конечно, не только он один, мы непрерывно оказываемся в ситуации ненависти и раздора. Вот если вы задумаетесь, то поймете, что на самом деле Эшер был художником-графиком, и на его полотнах удивительно четкие границы у всех существ, людей, животных, которые на них изображены. А где-то на самом краю полотен эти четкие границы размываются и становятся чем-то единым. Потом из этого смутного единства снова возникают постепенно абсолютно четкие линии на другой половине полотна, на другой половине гравюры, и таким образом вся гравюра замыкается в круг, в кольцо. И сущностью этого кольца является внутреннее чувство единства вот этих самых изображенных на нем очень четких форм, с абсолютно отчетливыми, сохранными геометрическими границами. Где-то там, в глубине полотен Эшера, мы очень разные, имеющие очень четкие границы и отличия друг от друга, оказываемся едиными. Мы все животные, люди, птицы, даже гитара на одном из полотен, вдруг оказываемся частью единого полотна, некой удивительной мозаики. Вот это чувство, на котором непрерывно, которое непрерывно рисовал Эшер, мистическое чувство единства, мы где-то незаметно потеряли, утратили. Я все время вспоминаю одну-две буквально, не думайте, что я такой умный, запомнившихся мне фразы из знаменитого логико-философского трактата Витгенштейна, Людвига Витгенштейна. Я вот помню, он писал там: «Мистики правы, но их правота не может быть высказана, она противоречит грамматике». Конец цитаты. Так вот, оказывается, то, что невозможно высказать, и то, что не сможет высказать ведущий программы «Серебряные нити» в каком-то окончательном виде, потому что этого не смог высказать никто, оказывается, можно нарисовать. А кроме того, эту истину можно каким-то образом сыграть или пересказать в притче. И поэтому об этих притчах, о притчах жизни великих художников и об их полотнах нужно говорить всегда, когда мы оказываемся в каком-то тупике, потому что где-то там, за пределами их полотна, скрывается так искомая нами мистическая истина. 495-956-1514. У нас на фоне сегодня звучит все то же самое болеро Мариса Равеля, которое мы слушали и в прошлой программе. А вот в музыкальных паузах я хочу показать, как эта музыка, движущаяся по кругу, звучит в традиционной музыке, в одной из самых древних певческих традиций на Земле. Вот одна из наших слушательниц, пока звучала музыкальная пауза, спрашивала, где же можно познакомиться с деятельностью художника-то такого. Вот действительно удивительное дело. Да в книжках, в общем, в огромном количестве альбомов, на всех языках мира, на которых вам угодно, в любом месте интернета, просто набрав эту фамилию Эшер. Словом, стоит потратить только одно небольшое усилие, и можно познакомиться. А вот если вслушиваешься в тайники традиционного пения, стоит это пение только впустить в себя, раскрыть душу или уши, на секундочку наполнить себя этим звуком, как ты вдруг оказываешься, ну, например, в знаменитой гравюре «Относительности» Шера, один взгляд на которую заставляет голову кружиться. Но вот это кружение, символ круга и одновременно полная разомкнутость и замкнутость друг на друга бесконечных лестниц и дверей Эшера, она является самым древним на Земле магическим актом, потому что где-то в центре этого кружения находятся ответы на все наши вопросы. Когда у нас вот так мистически кружится голова, мы оказываемся где-то совсем рядом с истиной. Просто очень часто мы ее боимся и считаем подобное головокружение навсего симптомом. А ведь голова кружится от того, что нам хочется провалиться куда-то, в какую-то бесконечность. Эшер бесконечно напоминает о ней. Владимир Ильич Ленин говорил, как известно, что главное в нашей жизни искусство – это кино и цирк. Помните? И цирк. На последнее слово никто не обратил внимания. А ведь цирк – это круг. Когда мы приходим детьми в цирк, восторженно, мы как бы, слово «цирк», оно в прямом своем переводе означает «круг». И вот этот восторг от бесконечности возможностей, то радостное детское удивление, которое мы теряем, оно тесно, когда взрослеем, оно тесно связано с движением по кругу, с цирком Морриса Эшера. И вот ведь, что удивительно и интересно, к первой части ленинского высказывания, кино, он тоже имеет самое непосредственное отношение. Потому что такие циклы его полотен, как «Метаморфозы», например, я думаю, что он их вообще печатал с цилиндрической формы, то есть сначала с гравюра, которую он делал на металле, линолеуме или на дереве, он придавал ее цилиндрическую форму. И поэтому, если отпечаток его гравюры наклеить на цилиндр и попробовать смотреть на него как бы спереди, глазами обычного зрителя, то мы с вами увидим фильм о том, как угасают в бесконечности и вновь возникают формы, как животные, люди, ангелы и демоны сначала переходят в геометрические формы, потом растворяются, а потом вновь через геометрические формы появляются на свет. И этот барабан, на который можно надеть очень много гравюры Шера, окажется, ну, тем самым, помните, самым первым, самым примитивной моделью кинематографа. Ведь в сущности лента, вращающаяся на барабанах, она же тоже бесконечна. И самое главное, там, в глубине этой ленты, окажется некая сила или ось, которая неизменна и вокруг которой это вращается. Когда формы теряются, они превращаются во что-то единое, а потом из этого единого появляются вновь. Вот мне кажется, о чем Эшер. И это, наверное, очень важно почувствовать. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и слушатели «Серебряных нитей». В продолжение темы про Эшера Я хочу сказать, что есть такая книга. Называется «Гёдель Эшер Бах». Ее автор Дуглас Хофштаттер, американский профессор, руководитель Центра по изучению возможностей мозга и многолетний поклонник творчества Эшера. Книжка эта очень большая и сложная. Трудно сказать однозначно, о чем она. Можно сказать, что она о связи формы и содержания. Один из важных вопросов, которым задается автор, это вопрос о том, как влияет язык и разные другие системы знаков, на которых мы выражаем свои мысли, на сам процесс нашей мысли. И вот что автор утверждает. Для того, чтобы формулировать и выражать свои мысли, нам совершенно необходимы какие-то системы знаков, взглядов, убеждений. Но сам процесс мышления – это не только думание при помощи какой-то системы, но и способность выйти за пределы этой системы, посмотреть на нее со стороны, увидеть со стороны, что она есть такое. Вот эта система взглядов, через которую я думаю, какая у нее структура. И вот этому, мне кажется, очень помогают работы Эшера. Ну вот, например, его мозаики. Они состоят из сложных фигурок, и когда мы начинаем их пристально разглядывать, смотреть, как они меняются, как они причудливо друг с другом сцеплены, мы в какой-то момент в мозаику как бы проваливаемся. Мы как бы ощущаем себя внутри этой мозаики. Но в то же время мы видим эту мозаику извне. Мы видим ее как четко организованную систему. И вот к этому как-то скрыто побуждает Эшер. Не проваливаться окончательно в какую-то систему взглядов и мнений. Уметь выйти за ее пределы и посмотреть со стороны на ее структуру. Дуглас Хофштаттер много размышляет и о круговом движении в картинах Эшера. Он приводит свою музыкальную ассоциацию. У него это не болеро, а музыка Баха. Музыка Баха, говорит он, это звуковое выражение картин Эшера. Почему? В музыке Баха тоже есть кружение. Произведения Баха многоголосны. Но всегда берется некая первоначальная мелодия, музыкальная тема. И в каждом из голосов она повторяется. Но повторяется со всякими разными вариациями. То есть она все больше и больше усложняется. Но по сути это повторение одной мелодии, то есть движение по кругу. Что это значит? Это значит, что кружение, когда оно не просто тупое механическое движение по кругу, а когда оно, вот как было сказано в предыдущей программе, вокруг какой-то истины происходит, это кружение всегда идет с постоянным усложнением. Как это усложнение выражено в картинах Эшера? В них очень часто в центре внимания есть какой-то замкнутый контур, в котором есть что-то странное. В нем есть какой-то странный переход, который непонятно как происходит. Непонятно, как и в какой момент нарисованные ящерицы начинают оживать. Непонятно, как и в каком месте одна сторона ленты Мёбиуса переходит в другую. Может быть, это символическое выражение квантового скачка, перехода на другой уровень сложности восприятия? Ведь сам квантовый скачок нарисовать невозможно. Эшер не пытается его нарисовать. Он просто создает впечатление, что нужен какой-то необычный переход, чтобы можно было дальше двигаться по этой странной лестнице или по этому странному треугольнику. Постепенное усложнение проявляется еще и в том, что, разглядывая необычную вывернутую лестницу, мы начинаем замечать и другие странные детали и парадоксы вокруг этой лестницы. И замечаем их все больше и больше. И при этом нам становится интересно их замечать. И при этом Эшер не пытается давить на зрителей этой сложностью. Он предоставляет нам самим видеть все эти странности и удивляться им. Можно сказать, что сама книга Дугласа Хофштаттера тоже производит впечатление кружения. По его словам, сначала он планировал написать совсем небольшую книжку. Но при ее написании она стала все больше усложняться. Он очень много внимания уделяет пристальному рассмотрению разных мнений и утверждений, иногда общепринятых как абсолютно очевидные. Главным образом в области математики и логики. При этом каждый раз он как бы отходит в сторону от того утверждения, которое он рассматривает, и начинает кружиться вокруг этого утверждения, рассматривать его со всех сторон, чтобы понять, что оно есть такое. По его собственным словам, творчество Эшера было для него одной из главных вдохновляющих сил написания этой книги. Спасибо. Интересно, что кружение у Эшера может существовать в очень разных плоскостях. Вот из очень интересного, запомнившегося мне ощущения, ну, мастера сувениров, в частности, вот я знаю про бельгийских мастеров сувениров, хотя, может быть, в Нидерландах делают что-то похожее, стали делать объемные изображения полотен Эшера. И знаменитые его мозаики из ангелов и демонов, вот на кого упадет взгляд, на черное начало или на белое, в себе самом и в полотне, как в зеркале. Эти мозаики, они круглые, и как бы, так как на их краях тоже формы теряются, то создается ощущение, когда смотришь на гравюру, что она как бы проваливается в шар. И вот так вот этот странный, призрачный, старый кинематограф Эшера вдруг приобретает масштаб 3D. Вот если взять эти фигуры и разместить на шаре, то этот шар может вращаться в любых плоскостях. И вращая этот шар, или даже просто держа его в руке, вдруг отчетливо начинаешь чувствовать, что это ты с твоими черными и белыми мыслями и с так и не найденным, не обнаруженным в глубине, там, в центре шара, в его осях симметрии, единством или цельностью. Потому что здесь, на поверхности, в мире отчетливых форм, этой цельности нету. Ее как бы здесь не бывает. Она находится где-то глубже, за пределами гравюры, там, где теряются формы. Иногда, чтобы напомнить о существовании этой оси, вращение на полотнах Эшера вдруг становится горизонтальным, и он устанавливает портал. Как в знаменитой картине «Волшебное зеркало», на которой маленькие, несуществующие, но абсолютно живые на полотне Эшера существа, грифоны, точно так же растворяются, теряют форму, появляются вновь, как они появляются в человеческом воображении. И здесь лента Мёбиуса, она изображена как бы на плоскости. Ей становится необходим портал перехода, то самое волшебное зеркало, которое, по сути, здесь и является плоскостью нашего воображения, потому что именно здесь, в нем, рождаются все формы. Помните, в буддизме это называли майей или иллюзией. Еще одна музыкальная пауза. Концов, хоровод всегда и у всех народов хоровод, дверь к единству, правда, точка объединения, где мы отчасти как будто теряем форму, и вместо отдельных маленьких «я» вдруг на время образуется «мы». А в центре этого хоровода, как символ единого, костер. Вот если вы присмотритесь к полотнам Мешера, то вы вдруг обнаружите тоже чувства. Только если вы впустите их в себя, задумаетесь над ними, как в частности это сделал автор, о котором говорила Женя. Вот эссе, коротенькое эссе об Эшере нашего постоянного радиослушателя Павла. Любая картина не является вещью в себе. Ее ценность всегда зависит от зрителя. Хочется вглядываться в те картины, которые вызывают отклик где-то в глубине души. Действительно великими становятся те картины, в которых автору удалось выразить что-то всеобщее, фрагмент коллективного бессознательного народа или всего человечества. Тогда эта картина будет вызывать отклик у каждого, кто даст себе труд в нее всмотреться. И каждый увидит что-то свое, какую-то грань вечного. Поэтому в действительно больших картинах разные люди зачастую видят на первый взгляд не связанные друг с другом вещи. Кто-то видит ангела, а кто-то видит демона, как это выражено на картине Эшера «Ангелы и демоны», входящие в огромный цикл схожих с ней работ. Эта картина, как и многие подобные у Эшера, для меня выражает идею такого единства. Я воспринимаю этот тип картин Эшера как в некотором смысле квинтэссенцию всего его творчества. Все его знаменитые работы выражают невозможное парадоксальное единство в одном и том же пространстве. Это как единство противоположностей, порождающих друг друга света сознания и тьмы бессознательного, единство реальности и мышления. Я математик по образованию и по образу мысли, и для меня естественным является аналогия творчества Эшера с математическим мышлением. Я познакомился с его творчеством еще в средней школе, так как картинами Эшера очень любят иллюстрировать книги по математике, и особенно по топологии, то есть науке о структуре пространства. Для тополога очевидно, что в основе картин Эшера лежит геометрический закон, простой и четкий. В основе причудливых разбивок пространства на разных существ для математика сразу видно четкое геометрическое построение, разбиение пространства на треугольники, квадраты и так далее. Это самый простой смысл, который виден сразу, и который сам по себе не вызывает такого глубокого отклика. Для меня важнее другая ассоциация. Картина Эшера – это прекрасная демонстрация самого процесса мышления истинного ученого. Знаменитый французский математик конца 19-го – начала 20 века Анри Пуанкаре, с моей точки зрения, прекрасно иллюстрирует эту идею в своей небольшой работе «Математическое творчество». Приведу достаточно длинную цитату. «Часто, когда думаешь над каким-нибудь трудным вопросом, за первый присест не удается сделать ничего путного. Затем, отдохнув более или менее продолжительное время, садишься снова за стол. Проходит полчаса, и все так же безрезультатно, как вдруг в голове появляется решающая мысль. Можно думать, что сознательная работа оказалась более плодотворной благодаря тому, что она была временно прервана, и отдых вернул уму его силы и свежесть. Но более вероятно, что это время отдыха было заполнено бессознательной работой, результат которой потом раскрывается перед математиком, подобно тому, как это имело место в приведенных примерах. Но только здесь это откровение приходит не во время прогулки или путешествия, а во время сознательной работы, хотя в действительности независимо от этой работы, разве только разматывающий уже готовые изгибы. Эта работа играет как бы только роль стимула, который заставляет результаты, приобретенные за время покоя, но оставшиеся за порогом сознания, облечься в форму, доступную сознанию. Можно сделать еще одно замечание по поводу условий такой бессознательной работы, а именно – эта работа возможна или по меньшей мере плодотворна лишь в том случае, если ей предшествует и за нею следует период сознательной работы. Никогда эти внезапные внушения не происходят иначе, как после нескольких дней волевых усилий, казавшихся совершенно бесплодными, так что весь пройденный путь в конце концов представляется ложным. Но эти усилия оказываются в действительности не такими уж бесплодными, как это казалось. Это они пустили в ход машину бессознательного, которая без них не стала бы двигаться и ничего не произвела. Необходимость второго периода сознательной работы представляется еще более понятной. Надо пустить в действие результаты этого вдохновения, сделать из них непосредственные выводы, привести их в порядок, провести доказательства. А прежде всего их надо проверить. Конец цитаты. Это настолько верно, что сложно сказать лучше. темные образы бессознательного, хотя не видны сразу, но их присутствие всегда ощущается за каждым гениальным озарением. Сознательные озарения появляются из неясных ночных теней, которые, в свою очередь, получаются из обрывков дневных образов, порожденных сознательными усилиями внимания. И получаются эти пары ангелов и демонов, птиц и рыб, светлых людей и темных карликов, образующих полную ткань, плоскость человеческого сознания. Математическое мышление, как и любое мышление, направленное на прорыв в неизвестное, на научное открытие, и состоит из путешествия туда-сюда, между светлыми и темными образами. Другая дихотомия, которая мне видится в картинах Эшера, это дихотомия материального мира и мышления. А основой всех известных картин Эшера является некий единый объект, в котором пытливый ум выявляет скрытую структуру. В картинах на разбиение плоскости таким объектом является первоначальное единство самой плоскости. Идея единства должна быть выражена структурно, и поэтому плоскость четко разбивается на части. Привлекательность картины определяется не красотой и проработкой этих частей, а самой идеей единства структуры. Это дает гармонию даже хтоническим существам, ведь они являются лишь частями светлых образов. Сравните с жутковатым ощущением бесструктурности черного квадрата Малевича. Мышление способно дать структуру бессознательной материи и одновременно само берет начало в тьме гомогенного пространства. Кстати, для меня неудивительно, что картины Эшера были весьма популярны в психоделической среде. Они ведь искали ту самую дверь в бессознательное. Среди хиппи особой популярностью, насколько мне известно, пользовалась знаменитая картина «Относительность» на невозможную геометрию. А работы Эшера на эту тему, в которых пространство выворачивается наизнанку, искривляется и всячески изменяется, для меня являются символами бессознательного мышления, из которого рождаются прозрения. Для бессознательного нет пространства с его законами, нет времени, нет каких-то ограничений. Оно комбинирует образы, строит ассоциации. Там сила тяжести действует сразу во все стороны. Туда хотели попасть психоделически настроенные хиппи, но они не хотели строить дневные образы, поэтому могли найти только хаос. В картинах Эшера вроде бы нет разумной структуры, но для меня во всей его парадоксальной геометрии всегда чувствуется структурированное сознание. Это сознание как бы вынесено из картины. Это сам зритель или сам художник, смотрящий на холст. Он может мысленно гнать муравья по ленте Мёбиуса. Он сам пробегает вместе с бесконечно падающими по кругу потоками воды. Убери напряженного зрителя и получишь психическую болезнь. Я именно так себе представляю шизофрению. Мир реальный становится бесструктурной геометрией без зрителя. Здесь вспоминается фильм-фантазия Мишеля Гондри «Наука сна», где главный герой жил в реальности невозможной геометрии бессознательного. Картина Эшера для меня глубоко разумна. В них структура сочетается с бесструктурностью и рождает более высокую реальность. Многие обвиняли Эшера в излишней сухости и интеллектуальности. Сам Эшер говорил, что он далек от математики. Мне кажется, и то, и другое неправдой. Для меня творчество Эшера весьма эмоционально, несмотря на геометричность. В то же время сам Эшер, хотя и отрицал свои способности к математике, тем не менее это не помешало ему, например, читать лекцию по кристаллографии в Кембридже. Вообще для меня главное слово в Эшере – единство. Его творчество выявляет единство противоположностей науки и искусства. Для меня оно очень цельное. Спасибо. Спасибо вам, Павел. На самом деле, вот очень интересно, что Павел почувствовал творчество Эшера как весьма эмоциональное. Ведь в действительности эмоциональность – это двойственность, двойственность восприятия. Эмоции порождают непрерывное столкновение черного и белого в жизни, мышлении, постоянное столкновение двойственности нашей, которая чувствуется абсолютно во всех областях жизни. И там, где уходит двойственность, там, где геометрия теряется и появляется вот этот самый загадочный фон или эта самая загадочная внутренняя ось вращающегося, иногда незаметно вокруг нее изображения. На его знаменитой картине, которая так и называется, картинная галерея, галереи вращаются вокруг пустого круга, пустой точки, на которой поставлена подпись Эшера. И как бы, наверное, это и есть мир музея. Бесконечное вращение по галереям нашей собственной души, которые не имеют определенного число измерений, или все измерения все равно сворачиваются в круг и вращаются вокруг вот этой самой точки, которая в сущности и есть Бог. И здесь нет эмоций, здесь есть чувство покоя, чувство единства и родства, и любви. И это на самом деле можно научиться чувствовать только... Эшер работал в довольно сложной технике гравюры, как будто намекая на то, о чем говорит Павел, по-моему. А по-моему, он говорит о том, что для того, чтобы почувствовать это, ощутить этот прорыв от недвойственности, от двойственности к адвайте, к недвойственности, нужно проделать колоссальную интеллектуальную работу, в том числе стоя у полотна Эшера. Они категорически требуют размышления о том, зачем они нарисованы. Поэтому, может быть, Эшер один из тех художников, о которых больше разговоров, чем о ком-либо другом. Причем разговоры эти ведутся именно в психологии, в первую очередь в психологии. Чем бы я хотел закончить? Ну, наверное, сходством в этом смысле парадоксов Эшера с дзенскими притчами. Можно рассматривать каждую его картину как притчу, над которой должен напряженно работать разум. И попробую я рассказать знаменитую историю жизни Хакуина. Это один из самых известных учителей дзен в Японии 17-18 века. Так вот, говорят, что после размышления над одной из загадок дзен, это он пришел к своему учителю Сакею и с восторгом рассказал, что он пережил реальность недвойственного. «Что же ты постиг?» — спросил Сакей. «Да мир развалился. Я понял, что это иллюзия. Вселенная распалась на части», — завопил Хакуин. Тогда Сакей схватил его за нос и несколько раз сильно дернул. Потом спросил: «Как это так получилось, что твоя вселенная оказалась иллюзией, но кусок этой вселенной почему-то оказался у меня в руках?» Говорят, что эта аудиенция кончилась тем, что учитель пинком сбросил Хакуина в грязь. Так вот, Хакуин ушел, чтобы задуматься об этом. Но в процессе вот этой напряженной работы ума над поступком учителя он не раз приходил в отчаяние и, наконец, однажды остановился около дома крестьянина. Хозяин несколько раз кричал, чтобы назойливый нищий убирался прочь, а Хакуин его не слышал. Тогда хозяин схватил метлу и шарахнул Хакуина по голове. Ну, от метлы, правда, на землю слетела лишь соломенная шляпа дзенского монаха, но от удара что-то прояснилось в голове у Хакуина. И он вернулся к Сакею молча. И Сакей, говорят, не увидел на его лице ни уныния, ни экстаза, а что-то новое. Наверное, именно это новое в православии называется трезвением в благодати. Ну и после этого Сакей благосклонно отпустил своего ученика и никогда, говорят, больше его не ругал. Так вот, я к чему. Хакуин реформировал сам метод загадок. Я думаю, что в некотором смысле его реформировал и Эшер на своих полотнах. Тех самых каанов дзен знаменитых. Так вот, на первой ступени ученик должен был понять, что помраченный разум должен. Тигр не есть тигр, а гора не есть гора. На втором этапе ученик должен понять, что помраченный разум тоже обладает известной степенью реальности. Как раз то, что грубо Куину показал Сакэй. А на третий, что максимумом реальности, наибольшей реальностью, слушайтесь только, обладает прорастание целостной вечности в мир рождения и смерти, в мир двойственности и дробности. В нее непрерывно прорастает единство. И я хочу сказать, там еще есть четвертая и пятая ступень, но их мы сегодня не будем. Я хочу сказать, что вот это прорастание вечности в мир двойственности, наверное, есть суть. Самая суть того, что показывает Эшер. И мы, если думаем о картинах, вновь начинаем ощущать чудо мира, в котором мы живем. Большое спасибо всем, кто думал вместе с нами над полотнами Эшера. Спокойной ночи. תהום וחיסוך המים הרבים זה מדיבה איזה טורביין איזה טורביין טורביין אפפון עם מים תהום יסובבני אפפון עם מים enivré par l'obscurité des profondeurs de l'océan l'obscurité des profondeurs de l'océan